Глава 17. Щеки Александры вспыхнули огнем. Она чувствовала себя провинившейся в чем-то ужасном, хотя не сделала ничего дурного, всего лишь приняла своего старого, близкого друга. Но сколько ни уговаривала себя Александра, эти мысли даже ей самой казались неискренними, фальшивыми. Ведь Оуэн был больше, чем просто другом. И она действительно была виновата перед Клервудом в том, что ощущала неподдельную нежность к другому мужчине. Александра перехватила взгляд Стивена. Выражение лица герцога было непроницаемым. Его холодный взор скользнул по Оуэну, который напряженно замер на месте. «Я Клервуд. Добро пожаловать в мой дом!» Оуэн не улыбнулся, чтобы поприветствовать герцога, и, пытаясь замять возникшую неловкость, Александра поспешила сказать. «Ваша светлость, это лорд Сент-Джеймс, старинный друг семьи!» Но Стивен даже не посмотрел в ее сторону. Рот герцога изогнулся, выражая что-то вроде недовольства, и он бросил. «Очень за вас рад, Сент-Джеймс. Вы имеете какое-нибудь отношение к виконту Реджинальду Сент-Джеймсу?» Тон Стивена был угрожающе спокойным. «Это мой дядя», — сквозь зубы коротко объяснил Оуэн. «Рад встрече с вами, ваша светлость». Оуэн по-прежнему не улыбался, его потемневшие глаза горели гневом. Очевидно, что знакомство с Клервудом на самом деле совсем его не радовало, но голос Оуэна звучал бесстрастно и вежливо. «Это просто невероятно! Ну как они могли вот так столкнуться?» Всерьез встревожившись, подумала Александра. «Оуэн как раз собирался уезжать!» — быстро сказала она. Стивен наконец-то перевел на нее острый взгляд синих глаз. Александра стала пунцовой. Она только что опрометчиво назвала Оуэна по имени в присутствии Стивена. «Я знаю Оуэна с тех пор, как была 15-летней девочкой», — хриплым голосом произнесла Александра. Стивен недоброжелательно уставился на нее, его губы растянулись в странной, холодной улыбке. А от Оуэна уже веяло откровенной враждебностью. «Мы собирались объявить о нашей помолвке. Мое предложение было принято, но в этот момент, к несчастью, умерла баронесса. Александра решила, что должна заботиться о сестрах и отце, вместо того, чтобы выходить за меня замуж. Я был уничтожен», — откровенно заявил он. Твердая маска, в которую превратилось лицо Стивена, даже не дрогнула. «Она рассказала мне об этом все, Сент-Джеймс». Александра задрожала. От страха к горлу подступила тошнота. Она ведь почти ничего не говорила Стивену о своих отношениях с Оуэном. «Лорд Сент-Джеймс только что приехал в город. Он остановился у лорда Бланжена в Гринвиче. Визит старого друга доставил мне большое удовольствие. Я пригласила его остаться на обед. Что он и сделал?» Александра поймала себя на том, что буквально тараторит, не в силах восстановить сбившееся дыхание. «Кроме того, здесь мои сестры. Они пообедали с нами. Это было восхитительно, не так ли?» Она одарила гостя притворной, вымученной улыбкой. Оуэн пристально взглянул на Александру, и она по его глазам прочитала немой вопрос. «Почему ты так боишься своего любовника?» Не в силах справиться с волнением, Александра продолжала трещать без умолку. «Нам подали цесарок с абрикосами, и я пригласила сестер остаться на ночь. Они в комнатах для гостей устраиваются. Я думала, что вы не будете возражать. Сегодня мы должны затеять особенный ужин». Оуэн по-прежнему внимательно смотрел на Александру. Теперь и Стивен следил за ней цепким взором. «Вы так нервничаете, Александра!» Спокойным, мягким тоном заметил герцог. Ее тело напряглось, тревога переросла в панику. Клервуд превратился в ленивого, но опасного льва, а она находилась в его логове. И без того хмурое лицо Оуэна стало еще более мрачным. «Александра хотела, чтобы мне и ее сестрам было комфортно в гостях», — ваша светлость. И ей это удалось. Она исключительная хозяйка, впрочем, как и всегда», — холодно произнес он и безрадостно улыбнулся. «Однако она обещала мне прогулку по вашему саду». Ужас объял Александру, когда неподвижная улыбка на лице Стивена стала еще тверже, и она снова затараторила. «Сейчас слишком холодно, чтобы гулять в саду. И, кроме того, лорд Сент-Джеймс, вы упоминали, что приглашены на поздний чай в городе, не так ли?» — солгала бедняжка, и в ее тоне послышались умоляющие нотки. Он должен был уехать. Стивен выглядел рассерженным. Александра понимала, что Клервуд не может ее ревновать, но на ум тут же пришли условия их соглашения. Он ожидал, что любовница будет ему верна. Как только Оуэн уедет, она сможет объяснить Стивену его визит, и тогда все снова станет по-прежнему. А будет ли? Оуэн выглядел так, словно вот-вот откажется уезжать и раскроет ее обман. Но он с явной неохотой уступил. «Я никогда бы не злоупотребил вашим гостеприимством, и вы правы. У меня есть другие обязательства». Он неожиданно взял Александру за руку и сжал ее. «Я очень рад, что у нас была возможность увидеться после столь длительной разлуки. Спасибо за восхитительный обед и еще более восхитительную компанию». Александра выдернула свою руку. «Я тоже очень рада», — отозвалась она с тревогой, глядя на Стивена. Странная улыбка, казалось, намертво приклеилась к его лицу, но глаза превратились в две черные грозовые тучи. «Я провожу вас, лорд Сент-Джеймс!» Стивен воинственно скрестил руки на груди и насмешливо бросил. «Доброго пути, Сент-Джеймс! Заезжайте в любое время!» «Благодарю за обед, ваша светлость!» — в тон ему язвительно заметил Оуэн. «Всенепременно воспользуюсь вашим приглашением». «Они ненавидят друг друга», — мелькнуло в голове Александра. Чувствуя, что щеки по-прежнему лихорадочно горят, она прошла через холл с Оуэном, остро ощущая его близкое соседство и тонко улавливая присутствие Стивена, который стоял в дальнем углу комнаты и не сводил с них глаз. У парадной двери Оуэн понизил голос и с тревогой спросил: «У тебя все будет в порядке?» «У меня все будет просто прекрасно», — ответила Александра, затаив дыхание. «Даже не сомневайся». Ее губы тронула слабая, едва заметная улыбка. Оуэн бросил взгляд через холл в угол, где стоял Стивен. «Он кажется бессердечным ублюдком. Дай знать, если я тебе понадоблюсь». Оуэн поклонился и вышел через распахнувшиеся двери, которые швейцар тут же поспешил закрыть за ним. Александру теперь била неукротимая дрожь. Ее колени подогнулись, и она крепко обхватила себя руками. К горлу снова подкатывала тошнота, но совсем не из-за беременности. «Они ненавидят друг друга», — опять в отчаянии подумала Александра, на мгновение зажмурившись. «Что же ей теперь делать со всей этой запутанной ситуацией?» Лишь две вещи казались очевидными. Она должна объяснить суть своих отношений с Оуэном, Стивену, и теперь было не самое подходящее время, чтобы признаваться в своем деликатном положении. Медленно, нехотя, Александра подняла глаза. Стивен пронзил ее испепеляющим взглядом. Потом герцог повернулся и прошагал через холл, скрывшись из вида. Александра нервно облизала пересохшие губы, сознавая, как же она боится теперь Клервуда. Однажды ей уже доводилось быть свидетельницей вспышки ярости герцога, и она надеялась, что никогда больше не увидит его гнева. Увы, в сложившейся ситуации не было ни единого шанса избежать ссоры. Александра бросилась за ним. Она влетела в кабинет как раз в тот самый момент, когда Клервуд в ярости бросил свое пальто на диван. «Итак, как же поживает твоя давняя потерянная любовь, Александра?» Она колебалась, не решаясь ответить. «Оуэн, «Мой друг, Стивен, я теперь с тобой!» Клервуд обернулся к ней. «Ты любила его всем сердцем. Ты сама мне об этом говорила. Ты хотела выйти за него замуж, но вместо этого пожертвовала собой ради своих сестер и отца. Поправь меня, если я ошибаюсь!» Его голос сочился сарказмом. «Не ошибаешься», — прошептала она. «Ты прав, но это было давным-давно». С его уст сорвался резкий фыркающий звук, напоминавший невеселый смешок. «Хм, чего он хочет?» — повторил герцог. Его голос теперь звучал громче, глаза пылали от ярости. «Не знаю», — еле слышно ответила она, не в силах унять дрожь. «Его жена умерла 6 месяцев назад, и он решил навестить меня, чтобы поговорить, вспомнить старые добрые времена». Глаза Клервуда гневно распахнулись. Он явно не верил объяснениям. Александра отвернулась, ее виски пульсировали. Теперь все было совершенно ясно. Оуэн все еще любил ее. Сейчас она в полной мере осознавала это. А еще Александра вдруг поняла, почему он приехал в город. Вовсе не для того, чтобы предаться воспоминаниям о былой любви. Оливия была права. Оуэн готов был стать для Александры рыцарем на белом коне, если бы ей это понадобилось. А еще она по-прежнему относилась к нему с большой нежностью. Подойдя сзади, Стивен грубо схватил Александру за плечи, заставив ее повернуться. «Я понимаю», — с горечью сказал он. «Нет», — она в неистовстве тряхнула головой. «Нет, ты ничего не понимаешь. Я бы никогда не нарушила условия нашего соглашения». «И что же это за условия?» — осведомился Клервуд, вперевшись в ее недобрым взглядом. «Ты любишь его, Александра? Или это так очевидно, что не стоит и спрашивать?» «Я бы никогда не изменила тебе, никогда бы тебя не предала!» — отчаянно закричала она. «Правда?» — герцог еще крепче сжал ее за плечи. Повисло напряженное, вселяющее ужас молчание. Александра не могла отвести взгляд. Сейчас она едва ли могла дышать. «Ты мне не ответила! Ты все еще любишь его, Александра?» Она уже задыхалась, хотела что-то сказать в ответ, но не могла. Мысли лихорадочно роились в голове и никак не могли сформироваться в слова. Сердце громко билось от страха и нарастающей паники. «Существует немало способов, которыми женщина может предать мужчину!» — резко бросил Клервуд. Он отшвырнул от себя Александру, и она, споткнувшись, отлетела в сторону. «И тебе не стоит трудиться отвечать мне!» Злобно прошипел герцог и величаво прошагал к камину. «Потому что я знаю ответ!» Александра не могла сдержать слез. «Нет, не знаешь!» Клервуд обернулся. «Ты любишь его!» «Ты любила его 9 лет назад, и ты до сих пор любишь его!» «Я не слепой, это же ясно, как божий день!» Он сорвался на крик. «Любому дураку ясно, что вы двое любите друг друга!» Горькие слезы струились по щекам Александры. «Я люблю тебя!» — прошептала она. «Теперь ты будешь мне лгать? Отрицать, что любишь Сент-Джеймса?» Александра покачала головой. «Конечно, я люблю его, но...» Побелев от гнева, Клервуд медленно двинулся на нее. Александра сжалась в комочек и задрожала, решив, что он хочет ее ударить. Но герцог не поднял на нее руку. «И ты будешь плести мне что-то о его визите, когда я застал вас нежно держащимися за руки?» Его трясло от ярости. «Я видел, как ты касалась его ладони, Александра, поэтому не говори, что не предавала меня!» Она пыталась признаться Стивену в том, что давно следовало сказать, но с уст сорвался лишь слабый шепот. «Нет». Слезы неудержимо лились из ее глаз. «Сколько раз ты предавала меня?» — грозно спросил Клервуд. «Сколько раз лгала мне?» Александра не понимала, что он имеет в виду, и лишь твердила. «Я не предавала тебя!» «Неужели?» Клервуд тяжело дышал, будто только что пробежал марафон. «А как же насчет ребенка? Моего ребенка? Сколько еще ты собиралась меня обманывать, морочить мне голову? Ты что, рассчитывала бросить меня прежде, чем твоя беременность станет очевидна? А потом подсунуть ребенка кому-то еще, найти ему нового отца?» Александра съежилась от ужаса. Он знал. Стивен знал о ребенке. «Когда ты об этом догадался?» — только и спросила она. «Я поняла это еще тогда, когда подобрал тебя в той лондонской трущобе!» — в неистовстве воскликнул он. Александра отпрянула, и не только из-за жестоких слов, слетевших с языка герцога. Его взгляд был полон ненависти. «Пожалуйста, не надо, Стивен, я ненавижу обман!» «Тогда почему? Почему ты это скрывала?» — закричал он. Александра беспомощно покачала головой. Но как она могла признаться Стивену, что его гнев приводит ее в ужас, что он сам сейчас пугает ее до смерти? «У меня было полное право узнать, что ты ждешь ребенка. Моего ребенка!» Клервуд резко махнул рукой, задев лампу, которая упала на пол и разлетелась на мелкие осколки. Александра бросилась в сторону, но герцог схватил ее за руку и рывком притянул к себе, прижав к своему мощному, кипящему от ярости телу. «Ты лгала мне с самого начала! Обычно я хорошо разбираюсь в людях, но на этот раз ошибся. Эта ложь никогда не прекратится, не так ли?» «Нет!» — рыдала она. «Стивен, я собиралась сказать тебе о ребенке!» Он выпустил ее и, покачивая головой, сделал шаг назад. «Убирайся!» — с угрожающим спокойствием произнес Клервуд. Когда она не двинулась с места, он взревел. «Вон отсюда!» И Александра убежала прочь. Теперь было уже слишком поздно. Клервуд смотрел в окно своей кареты невидящим взором, чувствуя, как все внутри наполняется ненавистью к человеку, которого он даже не знал. Герцог никогда прежде не ощущал столь сильной ярости. В его сердце поселилась глубокая привязанность к Александре. Теперь Клервуд осознавал это, но было слишком поздно, потому что он потерял свою нищую швею. В ушах так и стучали ее недавние признания. «Я любила Оуэна всем сердцем. Моя мать умерла. У меня не было выбора. Конечно, я люблю его». Клервуд выругался. Он потерял женщину, которой чувствовал несказанную нежность. Потерял, когда появился другой мужчина. И как же чертовски больно было это понимать. Клервуд разразился нервным, невеселым смехом и выпил бокал виски. Подумать только, он — самый желанный холостяк королевства, самый богатый, самый влиятельный аристократ, потерял любовницу, которая предпочла ему другого. Возможно, не будь ему так плохо, он сумел бы увидеть в этой ситуации злую иронию судьбы. Никогда прежде Клервуд не относился к женщине с такой нежностью. Никогда прежде он не проводил часы напролет, разговаривая с женщиной, даже в постели, и никогда прежде не улыбался столь часто и искренне. Александра принесла ему так много света в его жизнь, и Стивен только сейчас осознавал, каким мрачным и тоскливым было его существование, пока рядом не появилась она. Раньше Клервуд был доволен, но не испытывал счастья. С Александрой все изменилось. Она показала ему, какой радостной и счастливой может быть жизнь. Неужели он влюбился? Впрочем, какое это имело значение? Она любила другого. И это, черт побери, было ясно, абсолютно ясно. И даже несмотря на то, что она никогда не была с Сент-Джеймсом в постели, они с трогательной нежностью смотрели друг на друга и понимали друг друга с полуслова, словно были любовниками на протяжении многих лет. В памяти снова всплыли слова Александры. «Оуэн был не только моим возлюбленным, он был моим лучшим другом». «Он, Стивен, никогда не станет ее лучшим другом». И как только эта мысль раньше не приходила ему на ум. Он хотел защищать Александру, заботиться о ней, заниматься с ней любовью. Стивен всегда считал своим лучшим другом Алексея, и теперь, черт возьми, хотел знать, почему так и не смог стать лучшим другом для Александры. Сейчас в Клервуде клокотала ревность, такая же горячая и необузданная, как владевший его душой гнев. Да, Сент-Джеймс был лучшим другом Александры. Стивен в ярости отшвырнул бокал и стал пить свой виски прямо из бутылки. Он ревновал. Это было очевидно. И что же означала острая боль, терзавшая грудь, как не то, что его сердце разбито? Но это ведь казалось невозможным, не так ли? Клервуд был холоден и бессердечен, об этом говорили все вокруг. Он был таким же, как старый Том. Стивен закрыл глаза, ощущая нестерпимую муку, нисколько не сомневаясь в том, что отец стоит где-то рядом, злобно смеясь над ним. «У герцогов не бывает разбитых сердец. Выкинь эту чепуху из головы!» — отчетливо слышал Стивен резкий голос отца. «Да». В свое время Том приложил все усилия, чтобы вылепить Стивена по своему образу и подобию, превратить его в холодного, расчетливого и неуступчивого человека, который подчиняется лишь чувству долга. Все было именно так, за исключением одного «но». Стивен не был родным сыном Тома. По крови он был Деороном. А Деороны влюбляются один раз и навсегда. Стивену захотелось плакать, и он снова выругался. Могущественный Клервуд потерял женщину, которой так привязался. И если уж быть до конца честным, он любил Александру Болтон. Это была любовь, это была любовь. Не существовало никакого другого объяснения его нынешним чувствам и тому свету, что она принесла в его жизнь. Стивен никогда не встречал такой женщины, как Александра. Он понял это с первого взгляда, еще тогда, на балу. Она была такой отчаянно смелой, такой непреклонной и сильной, такой мудрой и независимой, а еще пылкой. Поразительно, но именно Александра научила Стивена настоящей страсти. Он никогда не хотел ни одну женщину с такой неистовой силой, с какой вожделел ее. Стивен даже не осознавал, что сам был страстным мужчиной до тех пор, пока не занялся с ней любовью. Сколько раз он смотрел на Александру во время мгновений их страсти, желая признаться ей, какую нежность ощущает. И каждый раз рядом появлялся Том, глумившийся над его слабостью. Стивен так и не сказал Александре, что любит ее. Но это было даже к лучшему, не так ли? Он застыл на месте, внутри все болезненно сжалось. Ни один мужчина в здравом уме не стал бы объясняться в любви женщине, которая не может ответить на его чувства. И в памяти невольно всплыли мучительные детские воспоминания. Стивен ощущал себя маленьким мальчиком, который отчаянно хотел услышать хоть несколько слов одобрения от человека, объявившего себя его отцом. Увы, Том ни разу не похвалил его, вырастив жестоким, циничным. Неудивительно, что Стивен так и не смог признаться Александре в любви. И все же Клервуд был уверен в том, что она чувствовала к нему такую же нежность. Она прикасалась к нему так, будто любила его. Ее глаза светились ответной страстью, но с ее стороны это была не любовь, лишь притворство, новая коварная игра. Она любила Сент-Джеймса. Стивен швырнул бутылку на сиденье кареты с такой силой, что она тут же разлетелась на мелкие осколки. Он закрыл лицо руками, не в силах больше терпеть эту муку, которая становилась просто невыносимой. Герцог Клервудский никогда еще не ощущал такой тоски. Ему никогда ни в чем не отказывали, не обделяли тем, в чем он так отчаянно нуждался. А как же их ребенок? Собиралась ли Александра хоть когда-нибудь рассказать Стивену о ребенке, его ребенке? Клервуд не был уверен в этом. К тому же он так злился, что даже не подумал истолковать свои сомнения в пользу любимой женщины, не предоставил ей своего рода презумпцию невиновности. За время их отношений возникало немало моментов, подходящих для подобного рода признания. Стивен специально создавал Александре благоприятные возможности, но она не воспользовалась ни одним из удобных случаев сообщить о том, что беременна. Александра так умело сознанием дела обманывала Стивена. Она солгала о своей невинности, солгала о своей беременности. Его кровоточащее сердце теперь раскалывалось на части. Клервуд нисколько не сомневался в том, что любовница намеревалась обманывать его так долго, как это только было возможно. Но что, если Александра была честна, когда говорила, что собиралась открыть ему правду о ребенке? Непокорное сердце кричало на Стивена, умоляя его поверить в это. Но разве можно было доверять доводам какого-то сердца? Клервуд был здравомыслящим, рациональным человеком, и то, что собиралась сделать Александра, не имело значения, потому что любила она Сент-Джеймса. А Клервуд никогда не позволил бы другому мужчине воспитывать своего ребенка. Стоило герцогу представить подобный сценарий, как его сердце учащенно забилось. Он в полной мере осознал это в тот самый момент, когда карета остановилась. Бросив мрачный взгляд в окно, Клервуд увидел величественный Оксфордский дом Алексея, ярко освещенный в сумраке облачной ночи. Алексей купил 10 акров земли еще в те времена, когда они с Элис были в разлуке, и позже возвел на этих покатых холмах изумительной красоты особняк с угловыми башенками и роскошным парком. Стивен выбрался наружу и прошествовал мимо лакея, который старательно притворился, будто не заметил, что герцог сильно напился и разбил бутылку старого и весьма дорогого шотландского виски прямо в своей чистой, роскошной карете. Швейцаров у Алексея не было, поэтому Стивен резко нажал дверной звонок и принялся грубо, оглушительно колотить дверным молотком. Алексей появился мгновение спустя, босой, без рубашки, в одних только брюках и с пистолетом в руке. При виде лучшего друга его глаза округлились. «Входи», — быстро сказал он. «Что случилось? Кто-то умер?» Стивен прошагал мимо него. «Мне нужно выпить!» На ходу бросил Клервуд и направился через холл в кабинет, где провел так много времени в компании Алексея и других своих кузенов. Заперев парадную дверь, Алексей двинулся следом. Он нашел Стивена у огня, едва заметно тлеющего в камине. Клервуд задумчиво смотрел на угли, желая лишь одного, чтобы острая боль, терзавшая его грудь, отступила. Алексей зажег несколько ламп и сказал: «Ты проделал длинный путь ради того, чтобы выпить. Но ты выглядишь так, будто уже пропустил стаканчик другой. И от тебя, кстати, несет спиртным. Да, и почему на тебе нет пальто, когда на улице так холодно?» «Я разбил бутылку виски в своей карете», — Стивен обернулся и внимательно посмотрел на друга. Глаза Алексея снова удивленно распахнулись. «Ты никогда ничего не бьешь, разве что мой нос!» Он подошел к буфету и принялся разливать напитки. «Между прочим, уже утро!» Стивен снова взглянул на него. «Мне нужно кое-что тебе сказать. Подозреваю, нечто важное!» Алексей вручил ему бокал. Стивен не сделал ни глотка. «Александра ждет от меня ребенка!» В глазах Алексея мелькнуло изумление, и он невольно расплылся в улыбке, но потом вдруг посерьезнел. «Стивен, если ты не считаешь это хорошей новостью, я кулаками выбью из тебя эту дурь и верну тебе хоть немного здравого смысла. Она прекрасная женщина. К тому же у тебя пока нет детей, а тебе определенно нужны наследники». Стивен пренебрежительно фыркнул. «Я незаконно рожденный и поклялся, что никогда не наложу столь позорное клеймо на своего собственного ребенка». Алексей улыбнулся. «Тогда женись на ней, ты, непроходимый тупица!» Пальцы Стивена крепко сжали бокал. Его челюсть сомкнулась так твердо, что, казалось, вот-вот начнут ломаться зубы. Разумеется, ему следует жениться на ней. Она ведь ждет его ребенка. И Стивен вдруг явственно представил свое будущее с Александрой в роли его жены. Это была радостная, веселая жизнь, полная счастья, теплоты и света. Но мечты мечтами, а она никогда не предпочтет его своей настоящей любви. Стивен не сомневался в том, что Александра его отвергнет. «Она любит другого!» Алексей чуть не задохнулся от волнения. «И ты в это веришь?» Опрокинув в себя содержимое бокала, он сжал плечо Стивена. «Неужели ты действительно так в этом уверен?» «Да, уверен. И не потому, что застал их вместе. Она сама рассказала мне о своей единственной настоящей любви, о мужчине всей ее жизни, за которого она собиралась выйти замуж 9 лет назад». Стивен уставился на Алексея невидящим взором, жалея о том, что сейчас в этой комнате нет Сент-Джеймса. В этом случае он мог бы задушить негодяя голыми руками, убрать преграду, разделявшую их с Александрой. И Стивен продолжил свой грустный рассказ. «Этот мужчина ухаживал за ней. Она разорвала с ним отношения, когда умерла ее мать. Пожертвовала собой и собственным счастьем ради семьи. Но...» — он вздохнул. «Такова уж Александра. Что ты имел в виду, когда сказал, что застал их вместе?» — осторожно осведомился Алексей. «Я не застукал их в постели, если ты подумал именно об этом. Я обнаружил их стоящими близко друг к другу. Они нежно обнимались. И только поэтому ты решил, что она все еще любит своего бывшего жениха?» Стивен кивнул. Алексей недоуменно покачал плечами. «Как я уже сказал, она прекрасная женщина, а ты всегда получаешь то, что хочешь. Так что, если она нужна тебе, добейся ее. Ты всегда оказываешься на высоте, когда на горизонте маячит соперник. И, кстати, мы все одобряем твой выбор. Мы просто в восторге!» Стивен не верил своим ушам. «Разве ты не слышал, что я сказал? Она любит Сент-Джеймса!» Бросил он, и перед мысленным взором вдруг предстал старый Том. Отец искоса злобно смотрел на него. «Нет». Стивен никогда не стал бы вымаливать у Александры любовь. Никто не должен молить о любви. Это чувство или дается по доброй воле, или нет, только и всего. «О, и я забыл упомянуть еще об одном. Теперь Сент-Джеймс — вдовец, поэтому ничего не мешает влюбленной парочке умчаться прочь на закате сверкая обручальными кольцами. На последних словах горло Стивена сдавило спазмом. Почему же потеря этой женщины доставляла ему такую нестерпимую боль? На пороге кабинета неожиданно появилась Элис в длинной ночной рубашке и халате. «Стивен? Все в порядке?» Он снова почувствовал себя одиноким ребенком, живущим среди великолепия имения Клервуд, который предлагает все усилия, чтобы угодить герцогу. И неизменно терпит неудачу. В углу комнаты Стивен по-прежнему видел ненавистного Тома, который безжалостно смеялся над ним. Этот старик никогда не говорил о том, что он привязан к мальчику, которого сделал своим сыном. Том ни разу не дал понять, что он гордится им, любит его. Стивен повернулся к Элис спиной, пытаясь найти в себе хоть каплю самообладания. «У нас все замечательно, дорогая», — поспешил успокоить жену Алексей. «Возвращайся в постель. Я вряд ли скоро к тебе присоединюсь, если вообще сегодня лягу». Стивен услышал звук удаляющихся шагов Элис. Глотнув воздух ртом, он резко бросил. «Мне очень жаль. Я не хотел грубить, Элис. Ты наконец-то нашел свою любовь, поэтому ты прощен». Стивен обернулся к Алексею. «Возможно, ты и прав, только умоляю, не начинай опять все эти рассказы о мифах и традициях деоронов. Я не деорон, я Клервуд, и я больше сын старика Тома, чем сэра Рекса. Да, и Александра наверняка строит планы насчет свадьбы со своим обожаемым Оуэном. Причем в этот самый момент, когда мы с тобой разговариваем». «Ты уверен в этом?» — спросил Алексей. Стивен ответил осторожно, тщательно взвешивая каждое слово. «Разумеется, уверен. Я знаю Александру. Она из тех женщин, кто отдает свое сердце один раз и на всю жизнь». Но вот странность. Стоило Клервуду сказать это, как сердце вновь пронзительно закричало, и в его душе зародилось некоторое сомнение. И все же Стивен видел их вместе. Они выглядели такими близкими людьми, словно действительно любили друг друга. Как же он ненавидел Сент-Джеймса! Между тем Алексей просто смотрел на него, выразительно покачивая головой. «Что это означает?» — потребовал ответа Стивен. — Это означает, что мужчина, ослепленный любовью, все равно, что слепой. Сейчас ты не в состоянии видеть ясно и думать ясно. И Элис, кстати, считает Александру идеальной женщиной для тебя. Она тоже уверена, что Александра тебя любит. Если честно, Элис даже сказала мне, что Александра не из тех женщин, что заводят романы, только если речь не идет о настоящей любви. Тяжело дыша, Стивен пристально глядел на кузена. Как же герцог хотел в это поверить, и на один короткий миг, вспомнив, как Александра гладила его по щеке и смотрела на него нежными, сияющими глазами, он почти сделал это. Разве не он был ее первым мужчиной? Разве не она пыталась отвергнуть его по соображениям морали? Но тут перед мысленным взором Стивена вновь предстала ненавистная картина. Александра в холле дома с Сент-Джеймсом. Она ласково гладила по щеке другого мужчину, точно так же, как гладила его, Стивена. У него опять перехватило дыхание. «Алекси, ты не видел их вместе?» «Нет, не видел. Но, как я уже сказал, сейчас ты слеп. Ты говорил с ней? Действительно говорил с ней?» Тело Стивена будто одеревенело, и он принялся в волнении расхаживать по комнате. «Я так и думал», — констатировал Алексей. «Ты затеял отвратительную ссору, а потом уехал. Почему бы тебе не отправиться домой и не выспаться? А когда ты проснешься, и придешь в себя после сегодняшнего явно чрезмерного количества виски, вы с Александрой сможете спокойно, разумно все обсудить. Стивен обернулся к лучшему другу. Не думаю, что когда-либо смогу снова разумно мыслить. Алексей улыбнулся. Это не смешно, веско бросил герцог. На самом деле, Стивен, видеть, как добродетельная, хорошая женщина разбила тебе сердце и уняла твой гонор, очень смешно. Жаль только, что ты так поздно это понял. Одна частичка Стивена действительно хотела отправиться домой, разбудить Александру и потребовать от нее ответа. Чувствует ли она к нему привязанность, любит ли она его, пусть даже совсем немного. И если он был первым, кто занимался с Александрой любовью, он, вероятно, сумеет добиться от нее и подобного признания. Но в ушах настойчиво стучал их недавний разговор. «Ты любишь Сент-Джеймса?» «Я люблю тебя!» «Ты любишь Сент-Джеймса?» «Конечно, я люблю его!» «Сердечно благодарю за понимание», — проворчал Стивен, не кстати развеселившемуся Алексею. «Нет, Клервуд никак не мог забыть предательство Александры. Но что, если она на самом деле любила его хоть немного? В конце концов, она ждала ребенка от него, а не от Оуна». Алексей подошел к Стивену и похлопал его по плечу. «Если ты скажешь Александре, что чувствуешь, или даже не сделаешь этого и просто предложишь ей вступить в брак, уверен, она не откажет». Но Стивен не был в этом так уверен, нисколечко, а потом он вдруг понял, что все эти чувства не имеют ровным счетом никакого значения. Самым главным был их ребенок. Они должны вступить в брак ради ребенка. Стивен задумчиво посмотрел на друга, чувствуя, как гулко колотится сердце. «Я не собираюсь признаваться, что люблю ее. Нужно учитывать то, что она явно не питает ко мне ответных чувств». «Почему нет? Что ты теряешь?» «У меня еще осталась кое-какая гордость», — резко бросил Клервуд. Он знал, что просто не выдержит отказа Александры, не перенесет, если она не скажет слов любви в ответ на его признание. «И, возможно, твоя гордость — единственное, что у тебя останется, если ты не объяснишь ей, что чувствуешь», — заметил Алексей. «Так как же ты поступишь? Позволишь ей убежать с этим Сент-Джеймсом?» И кузен впился в Стивена цепким взглядом. Клервуд почувствовал, как его стремительно накрывает волной гнева. «Ты, черт побери, прекрасно знаешь, я никогда не допущу, чтобы моего ребенка воспитывал кто-то еще!» «Но не ты ли говорил мне сотни раз, что будешь ужасным отцом, таким же, как старина Том?» Алексей взглянул на него наивно, распахнутыми невинными глазами. В этот момент Стивен принял окончательное решение. Он не поедет домой только ради того, чтобы сказать Александре, что любит ее. Он, Клервуд, не будет умолять эту женщину предпочесть его Сент-Джеймсу. Герцоги не умоляют. Герцоги отдают приказы и ставят ультиматумы. Призрак Тома теперь так и маячил перед глазами, откровенно насмехаясь над Стивеном. «Я никогда не говорил, что Том Маубрей был ужасным отцом. Он был суровым педантом, но именно он сделал меня таким, какой я есть». «Нет, ты такой, какой ты есть, потому что ты Деорен, Стивен, а еще потому, что у тебя была Джулия, которая компенсировала жестокость Тома». «Мне пора», — резко бросил Стивен, отворачиваясь от друга. Алексей направился к двери следом за ним. «Так что ты будешь делать?» Стивен ненадолго остановился в холле. «Мы поженимся ради ребенка», — сказал он. Глаза Алексея стали круглыми от изумления. «Полагаю, ты с радостью сделаешь ей предложение». «Я не чувствую ни капли радости, Алекси». Кузен воздел к небу очи и шутливо застонал. Александра сидела у окна своей спальни на рассвете. Оливия расположилась рядом с ней. Коря спала, свернувшись калачиком на соседнем стуле. Слева от них, на столике для завтрака, стоял поднос с закусками. Вчера вечером девочки услышали, как Александра с Клервудом кричали друг на друга и тут же примчались в комнату старшей сестры. Они ни на секунду не оставляли бедняжку в течение целой ночи, этой бесконечной, мучительной ночи. И тоска действительно казалась бесконечной. Глаза Александры покраснели и опухли от слез, ее сердце болело. За всю ночь она так и не сомкнула глаз. Да и как это было возможно? Александра была потрясена гневом Стивена. Его нелепые обвинения вновь заставляли ее страдать. Ей никак не удавалось отделаться от эффекта дежавю, ощущения того, что ночной кошмар стал реальностью. И что было еще хуже, Стивен уехал из Клервуда в полночь и вернулся домой спустя 3 часа. Александра даже думать не хотела, куда он ездил, но, так или иначе, существовало лишь одно возможное объяснение поведения мужчины, который покидает дом в середине ночи. Он искал утешения в объятиях другой женщины. Александра была в этом уверена. Сейчас она сидела, опершись щекой на поднятое колено, и выглядела убитой горем. Оливия нежно погладила ее напряженное плечо. «Что ты теперь будешь делать?» Александра подняла голову. «Приведу себя в порядок, спущусь вниз и продолжу разговор». Оливия внимательно посмотрела на сестру. «Это был не разговор». «Не разговор». Устало согласившись, Александра подтянула колени к груди и обняла их. «Как он мог так разозлиться на тебя, когда раньше был таким добрым и щедрым?» «Этого я и боялась. Я не знаю никого, кто обладал бы столь же взрывным характером. Такой тяжелый нрав — большая редкость. Он, очевидно, просто не способен мириться с тем, что считает нечестным». Александре снова захотелось плакать. «Прошлым вечером я собиралась открыть Стивену правду о ребенке. Ты можешь в это поверить? А еще я обязательно рассказала бы ему о том, что Оуэн в городе». Оливия взяла ее за руку. «Ты была права, а я ошибалась, по крайней мере, в отношении Клервуда». И тут неожиданно раздался голос Кори. «Я думаю, он любит Александру». Старшая сестра взглянула от изумления, осознав, что младшая уже проснулась. «Хотелось бы мне, чтобы ты была права, Кори, но, боюсь, ты ошибаешься». «Нет, я права. Двое мужчин любят тебя, а Клервуд злится из-за Оуэна». Александра так не думала. Стивен был в ярости из-за ребенка, который уже жил в ее утробе. Она опустила босые ноги на деревянный пол, который показался просто ледяным. «Я должна одеться. Стивен рано встает». Александра задрожала, ожидая новой неминуемой ссоры, и от страха ей тут же стало плохо. Но стоило ей подняться, как в дверь комнаты настойчиво постучали. Александра вздрогнула. «Войдите!» Дверь распахнулась, и на пороге показался Стивен. Взъерошенный, помятый, с потемневшими глазами, в которых явно читалась решимость. От потрясения Александра чуть не задохнулась. Одного взгляда на Клервуда было достаточно, чтобы понять, сегодня он даже не ложился. Она спрашивала себя, не напился ли герцог, но сказать это по его непроницаемому виду наверняка было невозможно. «Мне нужно поговорить с тобой прямо сейчас», произнес он. Встревоженная Александра огляделась на сестер, но те уже вскочили на ноги. На лицах Оливии и Кори застыли те же беспокойства и удивления, которые чувствовала она сама. Оливия перехватила взгляд старшей сестры, и та поспешила сказать: «Со мной все будет прекрасно». Но Александра знала, что эти слова были ложью. Оливия и Кори пронеслись через всю комнату и бросились на утек от Стивена, который даже не удостоил их взглядом, не говоря уже об обычном приветствии. Когда девочки убежали, Клервуд упер руки в бока, приняв воинственную позу. Александра крепко обхватила себя руками. «Я ненавижу с тобой спорить!» «Тогда прекрати все время лгать!» Она снова и снова придумывала новые доводы в свою защиту, но понимала, он ни за что ей не поверит. «Я не хочу воевать с тобой», — только и сказала Александра. «Хорошо. У меня тоже нет ни малейшего намерения воевать с тобой. Уж точно не теперь. Не в то время, когда ты ждешь моего ребенка». Стивен замолчал, многозначительно глядя на нее. Александра почувствовала, как все тело сковало напряжением. «Да, я жду ребенка», — согласилась она, по-прежнему не понимая, чего он хочет. «Мы поженимся, Александра, ради ребенка». Она онемела от шока. «Мой ребенок, которого ты носишь под сердцем, не родится бастардом», — веско сказал Клервуд. Он появится на свет в браке. Если именно таким был твой план, он сработал. Александру начала бить дрожь. Нет, видит Бог, у нее не было подобного плана. Она любила Стивена и не могла представить брак с ним даже в самых смелых своих мечтах. Но он был так зол на нее, так холоден и отчужден. К тому же он предлагал брак не потому, что чувствовал к ней что-то или страстно желал с ней совместного будущего, а только ради ребенка. Но как она могла принять подобное предложение? И как могла ответить отказом? Александра невольно вспомнила Оуэна, который делал ей предложение из-за любви, жившей в его сердце. «Что-то ты странно притихла», — холодно заметил Клервуд. Она втянула воздух в легкие, собираясь с силами. «Я просто потрясена!» «Неужели?» — бросил он насмешливым тоном. «Я — самая лакомая добыча во всем королевстве. И все же пока я не услышал, что ты приняла мое предложение». Но что Александре следовало на это ответить? То, что любит Стивена слишком сильно, чтобы выходить за него замуж вот так? Или то, что в любом случае выйдет за него замуж, потому что любит его всем сердцем? «Мне нужно подумать об этом». Его глаза на мгновение стали круглыми от изумления, а потом он расплылся в угрожающей улыбке. «Признаться, я не ожидал такого ответа». Взгляд Стивена стал тверже, улыбка испарилась с его лица. «Я думал, ты отвергнешь меня». «Он больше не гневается», — подумалась Александре, которую замутило от ужаса. «Он просто меня ненавидит». «Мне нужно подумать об этом, Стивен», — повторила она. «В самом деле?» — он холодно рассмеялся ей в лицо. «Позволь мне разъяснить свои намерения, Александра. Я страшился брака столько, сколько себя помню. Искал подходящую невесту 10 лет, как минимум. Этот брак станет для нас новым соглашением. Ради ребенка. Я не допущу, чтобы мой ребенок появился на свет вне брака». Александра затрепетала от страха. «Ты ненавидишь меня?» Стивен вздрогнул от неожиданного вопроса. «Нет». Что ж, по крайней мере, он не питал к Александре ненависти. Она на мгновение закрыла глаза. «И все-таки я должна подумать об этом». «Почему? Хочешь подождать и посмотреть, не станет ли Сент-Джеймс действовать более решительно?» И прежде, чем Александра успела возразить, Клервуд произнес: «Позволь мне перефразировать точнее. Это не предложение. Речь идет о выборе, ультиматуме. Ты вольна выбирать. выйти замуж за меня или сбежать со своим обожаемым Сент-Джеймсом?» Александра в ужасе вскрикнула, но Клервуд не дал ей и слова вставить. «Однако, если ты решишь убежать со своим любовником, — заявил он, — ребенок останется здесь, со мной». Александра уже задыхалась, не веря своим ушам. Уголки его губ растянулись в холодной улыбке. «Ребенок мой, но у тебя есть выбор». Герцог повернулся и направился к двери. Александра метнулась за ним. «Я не могу согласиться ни на один из этих вариантов!» Клервуд резко обернулся, и они столкнулись. Герцог в ярости схватил ее в охапку. «О, нет! Ты сделаешь выбор! Я или Сент-Джеймс! И ребенок в любом случае останется здесь!» Александра была слишком потрясена, чтобы произнести хоть слово. Он отшвырнул ее от себя и зашагал прочь.